Мелани, боявшаяся выйти даже на собственное крыльцо, была совершенно потрясена, слушая такие речи. «Ах, разве можно так собой рисковать? Я просто умру, если с тобой что-нибудь случится. Прошу тебя. А я пойду, пойду, пойду!» Мелани посмотрела на Скарлетт и поняла, что это не истерика, женщина, еще не пришедшая в себя после рождения ребенка. Она увидела на лице Скарлетт ту же упрямую, необоримую решимость, какая часто появлялась на лице Джералда О'Хара, когда он что-то твердо решил. Она обхватила Скарлетт руками за талию и крепко прижала к себе. — Это я виновата, что не такая храбрая, как ты, и держу Эшли дома, тогда как он должен быть на лесопилке. О, Господи, да чего же я никчемная? Дорогая моя, я скажу, если что, нисколечко не боюсь. Я приду к тебе и побуду с тобой, с тетей Питти, а он пусть едет на работу и... Даже самой себе Скарлетт не призналась бы, что не считает Эшли способным совсем управиться, и потому воскликнула: «Я этого не допущу. Какой от Эшли прок, если он будет все время тревожиться за вас? Просто все такие противные. Даже дядюшка Питер отказывается ехать со мной, но мне плевать. Я отправлюсь одна, весь путь пройду пешком и где-нибудь да наберу команду черномазых». «Ах, нет, ты не должна этого делать. С тобой может случиться беда. Говорят, что в бараках на Декейтерской дороге полно плохих негров. А ведь тебе придется мимо них идти. Так и подумать. Дорогая моя, обещай, что ничего сегодня не предпримешь. А я пока подумаю. Обещай, что пойдешь сейчас домой и ляжешь. Ты даже осунулась. Обещай же». Поскольку Скарлетт действительно выдохлась после приступа злости, она сквозь зубы дала Мелани обещание и отправилась домой, а дома высокомерно отклонила все попытки восстановить мир. К вечеру странная личность, прихрамывая, прошла сквозь живую изгородь, окружавшую дом Мелани, и заковыляла по двору тети Питти. Человек этот был явно из оборвышей, как выражались мамушка и Дилси, которых мисс Мелли подбирает на улице и пускает к себе в подвал. А в подвале у Мелани было три комнаты, где раньше размещались слуги и хранилось вино. Теперь Дилси занимал одну из этих комнат, а в двух других вечно обретались какие-то несчастные, жалкие временные жильцы. Никто, кроме Мелани, не знал, откуда они пришли и куда направляются, как никто не знал и того, где она их подбирает. Возможно, негритянки были правы, и она действительно подбирала их на улице. Так или иначе, но подобно тому, как все видные или сравнительно видные люди стекались в ее маленькую гостиную, люди обездоленные находили путь в ее подвал, где их кормили, давали ночлег и отправляли в путь со свертком еды. Обычно обитателями этих комнаток были бывшие солдаты-конфедераты, никчемные, неграмотные, бездомные, бессемейные, скитавшиеся по стране в надежде найти работу. Нередко проводили здесь ночи почерневшие, схудалые деревенские женщины с целым выводком светловолосых тихих ребятишек. Женщины, овдовевшие во время войны, лишившиеся своих ферм, бродившие по стране в поисках потерянных, разбросанных по миру родственников. Иной раз соседей возмущало присутствие чужеземцев, едва говоривших по-английски, а то и вовсе не говоривших. Чужеземцев, которых привлекли на юг цветистые рассказы о том, что здесь легко можно нажить состояние. А как-то раз у Мелани ночевал даже республиканец. Во всяком случае, мамушка утверждала, что это республиканец. Она де чует республиканца на расстоянии, совсем как лошадь-змею. Но никто ей не поверил, поскольку есть же предел даже состраданию Мелани. Во всяком случае, все надеялись, что это так. «Да», — подумала Скарлетт, сидевшая на боковой веранде в лучах бледного ноябрьского солнца с младенцем на руках. «Этот хромоногий, конечно же, из тех несчастненьких, которых пригревает Мелани. И ведь не прикидывается в самом деле хромой». Человек, шедший через задний двор, припадал, как Уилл Бентин, на деревянную ногу. Это был высокий худой старик с розовой грязной лысиной и тронутой сединой бородой, такой длинной, что он мог засунуть ее за пояс. Судя по его жесткому, изборожденному морщинами лицу, ему перевалило за 60, но это никак не сказалось на его фигуре. Он был долговязый, нескладный, но, несмотря на деревянную ногу, передвигался быстро, как змея. Поднявшись по ступенькам веранды, он направился к Скарлетт, но еще прежде, чем он открыл рот, она уже поняла, что он из горных краев. Несмотря на грязную рваную одежду, в нем была, как у большинства горцев, этакая молчаливая непреклонная гордость, исключающая вольности и не терпящая глупостей. Борода у него была в подтеках табачной жвачки, и большой комок табака, засунутый за щеку, перекашивал лицо. Нос был тонкий, крючковатый, брови густые и кустистые, волосы торчали даже из ушей, отчего уши выглядели пушистыми, как у рыси. Одна глазница была пустая, и от нее через щеку шел шрам наискось, пересекая бороду. Другой глаз был маленький, светлый, холодный. Он безжалостно, не мигая, смотрел на мир. За поясом у пришельца был заткнут большой пистолет, а из-за голенища потрепанного сапога торчала рукоятка охотничьего ножа. Он ответил холодным взглядом на вопрошающий взгляд Скарлетт и, прежде чем что-либо произнести, сплюнул через балюстраду. В его единственном глазу было презрение. Не лично к ней, а ко всему ее полу. — Мисс Уилкс послала меня поработать на вас, — заявил он. Слова вылетали из его глотки, словно вода из ржавой трубы, с трудом, как если бы он не привык говорить. — Звать меня Арчи. — Извините, но никакой работы, мистер Арчи, у меня для вас нет. — Арчи — это мое имя. — Извините, а как же ваша фамилия? Он снова сплюнул. — А это уж мое дело, — сказал он. — Арчи, и все. — Мне, собственно, безразлично, как ваша фамилия. У меня для вас работы нет. — А, по-моему, есть. Мисс Уилкс очень расстроена, что вы, как дура последняя, хотите разъезжать одна, так что она послала меня возить вас. — Вот как? — воскликнула Скарлетт, возмущенная грубостью этого человека и тем, что Мелани вмешивается в ее дела. Одноглазый смотрел на нее с тупой враждебностью. — Да уж, нечего женщине мужиков своих волновать. Они же о ней заботятся. Так что, если вам надо куда поехать, повезу вас я. Ненавижу нигеров, да и янки тоже. Он передвинул комок табака за другую щеку и, не дожидаясь приглашения, сел на верхнюю ступеньку веранды. Не скажу, чтоб я так уж любил раскатывать с бабами, да только мисс Уилкс, она такая добрая, дала мне переночевать у себя в подвале, ну и попросила повозить вас. — Да, но... — беспомощно пробормотала была Скарлетт и, умолкнув, посмотрела на него. А через мгновение улыбнулась. Ей вовсе не нравился этот престарелый головорез, но его присутствие могло кое-что упростить. С ним она сможет поехать в город, наведаться на лесопилки, побывать у покупателей. За нее уже никто не будет тревожиться, а самый вид ее будущего спутника исключает сплетни. — По рукам, — сказала она. — Если, конечно, мой муж не будет возражать. Потолковав наедине с Арчи, Фрэнк нехотя согласился и дал знать в платную конюшню, чтобы Арчи выдали лошади двуколку. Он был огорчен и разочарован, видя, что материнство не изменило Скарлетт, как он надеялся. Но раз уж она решила вернуться на свои чертовы лесопилки, то Арчи им сам Бог послал. Так на улицах Атланты появилась эта пара, вызвавшая поначалу всеобщее удивление. Арчи и Скарлетт, конечно, не очень-то подходили друг к другу. Грязный, свирепого вида старик с деревянной ногой, торчавший над облучком, и хорошенькая, аккуратненькая молодая женщина с сосредоточенно нахмуренным личиком. Их можно было видеть в любой час, в любом месте Атланты и в округе. Они редко переговаривались и явно терпеть друг друга не могли, но, тем не менее, нуждались друг в друге. Он нуждался в деньгах, она в его защите. Во всяком случае, говорили городские дамы, так оно лучше, чем открыто разъезжать по городу с этим батлером. Они, правда, недоумевали, куда девался Ред, ибо он вдруг покинул город 3 месяца тому назад, и никто, даже Скарлетт, не знал, где он. Арчи был человек молчаливый. Он никогда сам не заводил разговора, а на все вопросы обычно отвечал лишь междометиями. Каждое утро он вылезал из подвала Мелани, садился на ступеньках крыльца тети Питти, жевал свой табак и сплевывал, пока не появлялась Скарлетт, а Питер не выводил лошадь с двуколкой из конюшни. Дядюшка Питер боялся его разве что немногим меньше черта или Ку-клукс-клана, и даже мамушка молча и боязливо обходила его стороной. Арчи ненавидел негров. Те это знали и боялись его. К своему пистолету и ножу он добавил еще один пистолет, и слава о нем распространилась далеко среди черного населения города. Правда, ему еще ни разу не пришлось вытащить пистолет или хотя бы положить руку на пояс. Одной молвы было уже достаточно. Ни один негр не осмеливался даже рассмеяться, если Арчи находился поблизости. Как-то раз Скарлетт из любопытства спросила его, почему он так ненавидит негров, и, к своему удивлению, получила ответ, хотя обычно он на все вопросы отвечал только одно — это уж мое дело. — Все, кто живет в горах, ненавидят их. Вот и я ненавижу. Мы их никогда не любили. И у нас никогда не держали рабов. И это ведь из-за нигеров война-то началась. Еще и потому я их ненавижу. Но ты же воевал. Это уж мужская обязанность. Я вот и янки ненавижу тоже даже больше, чем нигеров. Почти так же, как болтливых баб. Подобная откровенная грубость вызывала у Скарлетт приступы тихого бешенства. И ей до смерти хотелось избавиться от Арчи. Но как без него обойтись? Разве сможет она тогда пользоваться такой свободой? Арчи был грубый, грязный, временами от него дурно пахло, но свое дело он делал. Он возил ее на лесопилки и с лесопилок, объезжал с ней заказчиков, и пока она вела переговоры и давала указания, сидел, уставясь в пустоту, и сплевывал жвачку. Если же она слезала с двуколки, он тоже слезал и шел следом, и не отставал ни на шаг, пока она находилась среди этих головорезов рабочих, среди негров или солдат Янки. Вскоре Атланта привыкла видеть Скарлетт с ее телохранителем, а привыкнув, дамы стали завидовать тому, что она имеет возможность свободно передвигаться. С тех пор, как Ку-клукс-клан линчевал того негра, дамы, по сути дела, сидели взаперти, и если выезжали за покупками, то лишь группами не меньше 5 человек. Это выводило их из себя, так как от природы они были общительны, и потому, спрятав гордость в карман, они стали просить Скарлетт, чтобы она, так сказать, одолжила им Арчи. И Скарлетт, когда Арчи не был ей нужен, любезно предоставляла его в распоряжение других дам. Вскоре Арчи стал неотъемлемой принадлежностью Атланты, и дамы оспаривали его друг у друга, когда он бывал свободен. Почти не проходило утро, чтобы какой-нибудь ребенок или слуга-негр не появился во время завтрака с запиской, где говорилось: «Если вам сегодня днем не нужен Арчи, разрешите мне им воспользоваться. Я хочу поехать на кладбище отвезти цветы. Мне надо съездить к галантерейщику. Мне бы очень хотелось, чтобы Арчи свозил тетю Нелли проветриться. Мне надо съездить в гости на Питерову улицу, а дедушка плохо себя чувствует и не в состоянии меня сопровождать. Не мог бы Арчи...» Он возил их всех — девиц, матрон и вдов, и всем выказывал тоже безоговорочное презрение. Ясно было, что он не любит женщин. Исключение составляло разве что Мелани. Вначале, шокированные его грубостью, дамы постепенно привыкли к нему, а поскольку он все больше молчал, лишь время от времени сплевывал табачную жвачку, они относились к нему как к чему-то неизбежному, как к лошадям, которыми он правил, и забывали о его существовании. Так миссис Мэриуэзер во всех подробностях рассказала миссис Митт о родах своей племянницы, и только под конец похватилась, что Арчи сидит на передке. В другое время ничего подобного даже вообразить себе было бы нельзя. До войны его бы и в кухню не пустили. Сунули бы кусок хлеба через заднюю дверь и шагай дальше. А сейчас все эти дамы были рады его присутствию, ибо так им было спокойнее. Грубый, неграмотный, грязный, он ограждал их от ужасов реконструкции. Он не был им ни другом, ни слугой, просто наемным телохранителем, оберегавшим женщин, пока мужчины работали днем или уходили из дома ночью. Скарлетт начало казаться, что с тех пор, как появился Арчи, Фрэнк стал чаще отсутствовать по вечерам. Он ссылался на то, что надо привести в порядок бухгалтерию, а в часы, когда лавка открыта, у него столько дел, что нет времени этим заниматься. А потом были еще какие-то больные друзья, которых требовалось навестить. А потом была организация демократов, собиравшаяся каждую среду вечером и обсуждавшая, как вернуть себе право голоса. Фрэнк не пропускал ни одного собрания. По мнению Скарлетт, эта организация занималась лишь тем, что превозносила достоинство генерала Джона Б. Гордона над всеми другими, за исключением, конечно, генерала Ли, и заново перевоевывала войну. Во всяком случае, Скарлетт не заметила, чтобы демократы хоть сколько-нибудь продвинулись в своей борьбе за право голосовать на выборах. Но Фрэнку, по-видимому, интересно было ходить на эти собрания, поскольку он задерживался там допоздна. Эшли тоже посещал больных друзей и тоже ходил на собрания демократов и отсутствовал дома обычно в те же вечера, что и Фрэнк. Тогда Арчи припровождал тетю Питти, Скарлетт, Уэйда и крошку Эллу через задний двор к Мелани, и оба семейства проводили вечер вместе. Дамы шили. Арчи же вытягивался во всю свою длину на диване в гостиной и храпел. Седые усы его подрагивали при каждом всхрапе. Никто не предлагал ему располагаться на диване. Это был самый красивый предмет обстановки, и дамы тяжко вздыхали про себя всякий раз, как он растягивался там, положив сапог на красивую обивку. Но никто из них не смел выговорить ему за это. Особенно после того, как он однажды сказал, что, по счастью, умеет быстро засыпать. А не то он наверняка бы рехнулся, слушая глупые кудахтанье женщин. Скарлетт иногда задавалась вопросом, откуда явился Арчи, как он жил, прежде чем поселиться в подвале у Мелани. Но она не одолевала его расспросами. В сумрачно одноглазом лице Арчи было что-то такое, что удерживало любопытных на расстоянии. Она знала лишь то, что его речь выдавала уроженца Северных гор, и что он воевал и потерял ногу, а также глаз незадолго до конца войны. И только когда она взорвалась, обозлившись на Хью Элсинга, правда о прошлом Арчи вышла наружу. Однажды утром старик привез ее на лесопилку, где хозяйничал Хью, и она обнаружила, что лесопилка стоит, негров нет, а Хью с расстроенным видом сидит под деревом. Команда не явилась, и Хью просто не знал, что делать. Скарлетт пришла в страшную ярость и без обиняков излила свое возмущение, ибо она только что получила заказ на большое количество пеленого леса, и притом спешный. Ей стоило немалых усилий получить этот заказ. Пришлось применить и кокетство, и деловую сметку. А теперь вот, пожалуйста, лесопилка стоит. — Вези меня на другую лесопилку, — велела она Арчи. — Да, я знаю, это займет у нас много времени, и мы останемся без обеда. Но ведь я же тебе за что-то плачу. Придется попросить мистера Уилкса прервать там работу и выполнить этот заказ. Вполне, конечно, возможно, что его команда тоже не работает. Чтоб им сгореть! В жизни не видала большего простофилия, чем этот Хью Элсинг. Тотчас от него избавлюсь, как только Джонни Геллагер покончит с этими лавками, которые он сейчас строит. Ну и что с того, что Геллагер был в армии Янки? Зато он работает. Ленивых ирландцев я еще не видала. А вольных негров хватит с меня. На них же нельзя положиться. Вот найму Джонни Геллагера и подрежу каторжников. Уж он заставит их работать. Он... Арчи обернулся к ней. Единственный глаз его злобно сверкал. В хриплом голосе звучала холодная ярость. — Вы только наймите каторжников. Я сразу от вас уйду, — сказал он. — Сила небесная, это почему же? — изумилась Скарлетт. — Я знаю, как подряжают каторжников. Я называю это убийством. Покупают людей, точно они мулы, а обращаются с ними еще хуже, чем с мулами. Бьют, голодом морят, убивают, а кому до этого дела, властям нет дела. Они получают деньги за каторжников, и людям, которые их нанимают, тоже нет дела. Хозяевам только бы прокормить рабочих подешевле, да выжать из них побольше. Сущий ад, мэм. Да никогда я хорошо про женщин не думал. А теперь еще хуже думать стану. — Ну, а тебе-то что до этого? — Есть что, — сухо ответил Арчи и, помолчав, добавил. — Я, почитай, 40 лет был каторжником. Скарлетт ахнула и инстинктивно отстранилась от него, глубже уйдя в подушки сиденья. Так вот он ответ, вот она разгадка, вот почему Арчи не хочет называть свою фамилию. Сказать, где он родился, и вообще ничего не хочет говорить о своей прошлой жизни. Вот почему он так немногословен и питает такую холодную ненависть ко всему миру. 40 лет! Должно быть, он попал в тюрьму совсем молодым. 40 лет, бог ты мой! Значит, он был осужден на пожизненную каторгу. А к пожизненной каторге приговаривают... Это было... убийство? Да, — отрезал Арчи и стегнул вожжами лошадь. «Жена!» Скарлетт оторопело заморгала. Рот, прикрытый усами, казалось, дернулся, словно Арчи усмехнулся, заметив ее испуг. «Да не убью я вас, мэм, ежели вы этого боитесь. Женщину ведь только заодно можно убить». «Ты же убил свою жену!» «Так она спала с моим братом!» Он-то удрал. А я нисколько не жалею, что кокнул ее. По тоскуху убивать надо. И по закону сажать человека за эту в тюрьму не должны, а вот меня посадили. Но как же тебе удалось выйти? Ты что, бежал? Или тебя отпустили? Можно считать, что отпустили. Его густые седые брови сдвинулись, точно ему трудно было нанизывать друг на друга слова. В 64-м, когда Шерман явился сюда, я сидел в Милледжвиллской тюрьме, я там 40 лет просидел. И вот начальник тюрьмы собрал нас всех, заключенных, вместе. И сказал, что янки идут и жгут все подряд, и всех подряд убивают. А я, ежели кого ненавижу больше, чем нигеров или баб, так это янки. — Но почему же? Ты что, когда-нибудь знал какого-то янки? — Нет, мэм. Наслыхал. Рассказывали про них. Я слыхал. Рассказывали, что они вечно не в свои дела нос суют, а я терпеть не могу людей, которые не своим делом заняты. Чего они явились к нам в Джорджию? Зачем им надо было освобождать наших нигеров, жечь наши дома, убивать наших коров и лошадей? Ну так вот, начальник сказал, армии нужны солдаты, очень нужны. И кто из вас пойдет служить в армию, того освободят в конце войны, коли выживет. Только нас, пожизненных, которые убийцы, нас, начальник сказал, армия не хочет. Нас перешлют в другое место, в другую тюрьму. А я сказал начальнику, я не такой, как другие пожизненные. Я здесь сижу за то, что убил жену, а ее и надо было убить. И я хочу драться с янки. И начальник, он меня понял и выпустил с другими заключенными. Арчи помолчал и крякнул. Эх, и смешно же получилось. Ведь в тюрьму-то меня засадили за убийство, а выпустили с ружьем в руках и освободили подчистую, только чтобы я людей убивал. Оно, конечно, здорово было на свободе-то очутиться, да еще с ружьем. Мы, которые из Милледжвилла, хорошо дрались и народу немало поубивали. Но и наших немало полегло. Ни один из нас дезертиром не стал. А как война кончилась, нас и освободили. Я вот ногу потерял, да вот глаз. Но я не жалею. Ах! Еле слышно выдохнула Скарлетт. Она попыталась вспомнить, что она слышала о том, как выпустили милледжвиллских каторжников в последнем отчаянном усилии остановить наступление армии Шермана. Фрэнк говорил об этом в то Рождество 1864 года. Что же он тогда сказал? Но воспоминания о тех временах были у нее такие путанные. Она снова почувствовала несказанный ужас тех дней, услышала грохот осадных орудий, увидела вереницу фургонов, из которых на красную землю капала кровь. Увидела, как уходили ополченцы, молоденькие курсанты и совсем дети вроде Фила Мида, а также старики вроде дяди Генри и дедушки Мэриуэзера. А с ними уходили и каторжники. Уходили умирать на закате конфедерации, замерзать в снегу под ледяным дождем в этой последней кампании в штате Теннесси. На какой-то короткий миг она подумала о том, какой же дурак этот старик. Сражаться за штат, который отнял у него 40 лет жизни. Джорджия забрала у него молодость и лучшие годы зрелости за преступление, которое он преступлением не считал, а он добровольно отдал ногу и глаз за Джорджию. Горькие слова, сказанные Реттом в начале войны, пришли ей на память. Она вспомнила, как он говорил, что никогда не станет сражаться за общество, которое сделало из него парию. И все же, когда возникла крайность, он пошел сражаться за это общество, точно так же, как Арчи. Она подумала о том, что все южане, высоко ли стоящие или низко, сентиментальные дураки и какие-то бессмысленные слова дороже им собственной шкуры. Она взглянула на узловатые старые руки Арчи, на его два пистолета и нож, и страх снова обуял ее. Может, и другие бывшие каторжники, вроде Арчи, убийцы, головорезы, воры, которым простили их преступления от имени конфедерации, тоже ходят на свободе? Да любой незнакомец на улице, возможно, убийца. Если Фрэнк когда-либо узнает правду об Арчи, неприятностей не оберешься. Или если узнает тетя Питти, да от такого удара тетя Питти и скончаться может. Что же до Мелани? Скарлетт даже захотелось рассказать Мелани правду об Арчи. Пусть знает, как подбирать всякую рвань и навязывать ее своим друзьям и родственникам. — Я рада, что ты все рассказал мне, Арчи. Я никому не скажу. Это было бы страшным ударом для миссис Уилкс и других леди. — А, да миссис Уилкс все знает. Я ей рассказал в первую же ночь, как она меня спать в подвале оставила. Неужто вы думаете, я бы позволил такой славной женщине взять меня в свой дом, ничего обо мне не знаючи? — Святые угодники, храните нас! — в ужасе воскликнула Скарлетт. Мелани знала, что этот человек — убийца, и при том, что он убил женщину и не выкинула его из своего дома. Она доверила ему своего сына и свою тетушку, и свою сноху, и всех своих друзей. И она, трусиха из трусих, не побоялась оставаться одна с ним в доме. — Мисс Уилкс, она женщина понимающая, она рассудила так. Видать, со мной все в порядке. Она рассудила: врун всю жизнь, вруном и останется, а вор вором. А вот убить больше одного раза в жизни человек не убьет. А потом она считает, тот, кто воевал за конфедерацию, все плохое искупил. Правда, я-то вовсе не думаю, что плохо поступил, когда жену прикончил. Да, мисс Уилкс, она женщина понимающая. Так что вот чего я вам скажу. В тот день, как вы наймете каторжников, я уйду. Скарлетт промолчала, но про себя подумала. Чем скорее ты уйдешь, тем лучше. Убийца. Как же эта Мелани могла быть такой... Ну, просто нет слов, чтобы описать этот поступок Мелани. Взять и приютить старого бандита, не сказав своим друзьям, что он арестант. Значит, она считает, что служба в армии зачеркивает все прошлые грехи? У Мелани это от баптизма. Она вообще перестает соображать, когда речь заходит о конфедерации, ветеранах и обо всем, что с ними связано. Скарлетт про себя предала анафеме Янке и поставила им в вину еще один грех. Это они повинны в том, что женщина вынуждена для защиты держать при себе убийцу. Возвращаясь в холодных сумерках домой с Арчи, Скарлетт увидела у салуна «Наша славная девчонка» несколько лошадей под седлом, двуколки и фургоны. На одной из лошадей верхом сидел Эшли, и лицо у него было напряженное, встревоженное. Молодые Симмонсы, перегнувшись из двуколки, отчаянно жестикулировали. Хью Элсинг, не обращая внимания на прядь каштановых волос, упавшую ему на глаза, размахивал руками. В гуще этой сумятицы стоял фургон дедушки Мэри Уэзера, и, подъехав ближе, Скарлетт увидела, что на облучке рядом с ним сидят Томми Уэлберн и дядя Генри Гамильтон. «Не след дяде Генри ехать домой на такой колымаге», — раздраженно подумала Скарлетт. «Постыдился бы даже показываться на ней. Ведь могут подумать, будто у него нет своей лошади. И дело даже не в этом, просто это позволяет им с дедушкой Мэри Уэзером каждый вечер заезжать вместе в салун». Но когда она подъехала ближе, их волнение, несмотря на ее нечуткость, передалось ей, и страх когтями впился в сердце. — О! — вздохнула она про себя. — Надеюсь, никого больше не изнасиловали. Если Ку-клукс-клан линчует еще хоть одного черномазого, янки сметут нас с лица земли. И она сказала Арчи: — Натяни-ка вожжи. — Что-то тут неладное. — Не станете же вы останавливаться у салуна, — сказал Арчи. — Ты слышал меня? Натяни вожжи. Добрый вечер всем собравшимся. Эшли, дядя Генри, что-то не в порядке? У вас у всех такой вид. Они повернулись к ней, приподняли шляпы, заулыбались, но глаза выдавали волнение. — Кое-что в порядке, а кое-что нет, — пробасил дядя Генри. — Это как посмотреть. Я, к примеру, считаю, что законодательное собрание не могло поступить иначе. — Законодательное собрание? — с облегчением подумала Скарлетт. Ее мало интересовало законодательное собрание. Она полагала, что его деятельность едва ли может коснуться ее. Боялась она лишь погромов, которые могли устроить солдаты Янки. А что натворило это законодательное собрание? — Наотрез. Отказалась ратифицировать поправку, — сказал дедушка Мэриуэзер, и в голосе его звучала гордость. — Теперь Янки узнают, почем фунт лиха. — А мы чертовски за это поплатимся. — Извините, Скарлетт, — сказал Эшли. — Что же за поправка? — с умным видом спросила Скарлетт. Политика была выше ее понимания, и она редко затрудняла себя размышлениями на этот счет. Как-то тут недавно ратифицировали 13-ю поправку, а, возможно, 16-ю, но что такое ратификация, Скарлетт понятия не имела. Мужчины же вечно волнуются из-за таких вещей. По лицу ее можно было догадаться, что она не очень-то во всем этом разбирается, и Эшли усмехнулся. «Это, видите ли, поправка, дающая право голоса черным», — пояснил он. «Она была предложена законодательному собранию, и оно отказалось ее ратифицировать». «Как глупо! Вы же понимаете, что янки навяжут нам ее силой?» «Именно это я и имел в виду, говоря, что мы чертовски поплатимся», — сказал Эшли. «А я горжусь нашим законодательным собранием, горжусь их мужеством», — воскликнул дядя Генри. «Никаким янки не навязать нам этой поправки, если мы ее не хотим». «А вот и навяжут», — голос Эшли звучал спокойно, но глаза были встревоженные. «И жить нам станет намного труднее». «Ах, Эшли, конечно же, нет. Труднее, чем сейчас, уже некуда». «Нет, не скажите, может стать куда хуже». «А что, если у нас в законодательном собрании будут одни черные?» «И черный губернатор?» «А что, если янки установят еще более жесткий военный режим?» Все это постепенно проникало в сознание Скарлетт, и глаза у нее расширились от страха. «Я пытаюсь понять, что лучше для Джорджии, что лучше для всех нас». Лицо у Эшли было мрачное. «Что разумнее, выступить против этой поправки, как сделало законодательное собрание, поднять против нас весь Север и привести сюда всю армию янки, чтобы они заставили нас дать право голоса черным, хотим мы этого или нет? Или поглубже запрятать нашу гордость, любезно согласиться и с наименьшими потерями покончить со всем этим раз и навсегда? Конец-то все равно будет один. Мы беспомощны. Мы вынуждены испить эту чашу, которую они решили нам преподнести. И, может быть, нам будет лучше, если мы не будем брыкаться». Скарлетт не вслушивалась в его слова. Во всяком случае, их смысл едва ли до нее дошел. Она знала, что Эшли, как всегда, видит две стороны вопроса. Она же видела только одну. Как пощечина, которую получит янки, может отразиться на ней? «Ты что, собираешься стать радикалом и голосовать за республиканцев, Эшли?» — резко, не без издевки спросил дедушка Мэриуэзер. Воцарилась напряженная тишина. Скарлетт заметила, как рука Арчи метнулась было к пистолету и остановилась на полпути. Арчи считал, да частенько и говорил, что дедушка Мэриуэзер — пустой болтун, но Арчи не намерен был сидеть и слушать, как он оскорбляет супруга, мисс Мелани, даже если супруг мисс Мелани несет какую-то чушь. В глазах Эшли мелькнуло изумление и тотчас вспыхнул гнев. Но прежде чем он успел открыть рот, дядя Генри уже набросился на дедушку. — Ах ты, чертов, да тебя, извините, Скарлетт, осел ты эдакий. Дедушка, не смей говорить такое про Эшли. — Эшли сам может за себя постоять без вас, защитников, — спокойно заявил дедушка. — А говорил он сейчас, как самый настоящий подлипало. Подчиниться им, черт с два! Прошу прощения, Скарлетт. — Я никогда не считал, что Джорджия должна отделиться, — заявил Эшли дрожащим от гнева голосом. Но когда Джорджия отделилась, я не перешел на другую сторону. Я не считал, что война нужна, но я сражался на войне, и я не верю, что надо еще больше озлоблять янки. Но если законодательное собрание решило так поступать, я не перейду на другую сторону. Я... — Арчи, — сказал вдруг дядя Генри, — вези-ка мисс Скарлетт домой, здесь ей не место. Политика не женское дело, а мы тут скоро начнем такие слова употреблять, что только держись. Езжай, езжай, Арчи. Доброй ночи, Скарлетт. Они поехали вниз по Персиковой улице, а сердце у Скарлетт так и колотилось от страха. Неужели идиотское решение законодательного собрания как-то отразится на ее благополучии? Неужели янки могут до того озвереть, что она лишится своих лесопилок? — Но скажу я вам, буркнул Арчи, — слыхал я про то, как зайцы плюют бульдогу в рожу, да только никогда до сих пор не видал. Не хватает только, чтобы эти законодатели крикнули: «Да здравствует Джон Дэвис и Южная Конфедерация!» Много бы от этого было толку им, да и нам. Все равно эти янки решили поставить над ними своих любимых ниггеров. Да только хочешь не хочешь, а за храбрость наших законодателей похвалить нужно. Похвалить? Чтоб им сгореть, вот что. Похвалить? Да их пристрелить надо. Теперь янки налетят на нас, как утка на майского жука. Ну почему они не могли словом, что-то там сделать и ублажить янки, вместо того, чтобы будоражить их? Ведь они же теперь совсем прижмут нас к ногтю. Хотя, конечно, прижать нас можно и сейчас, и потом. Арчи посмотрел на нее холодным глазом. — Значит, чтоб они прижали нас к ногтю, а мы и пальцем не шевельнули. — Право же, у бабы не больше гордости, чем у козы. Когда Скарлетт подрядила 10 каторжников, по 5 человек на каждую лесопилку, Арчи выполнил свою угрозу и отказался служить ей. Ни уговоры Мелани, ни обещания Фрэнка повысить оплату не могли заставить его снова взять в руки вожжи. Он охотно сопровождал Мелани и тетю Питти, и Индию, и их приятельниц в разъездах по городу, но только не Скарлетт. Он даже не соглашался вести других леди, если Скарлетт сидела в коляске. Получалось не очень приятно. Надо же, чтобы какой-то старый головорез осуждал ее действия, но еще неприятнее было то, что и семья ее, и друзья соглашались со стариком. Фрэнк ведь умолял ее не нанимать каторжников. Эшли сначала отказывался иметь с ними дело и согласился лишь скрипя сердце, после того, как она, испробовав и слезы, и мольбы, пообещала снова нанять вольных негров, лишь только настанут лучшие времена. А соседи столь открыто выражали свое неодобрение, что Фрэнк, тетя Питти и Мелани не решались смотреть им в глаза. Даже дядюшка Питер и мамушка заявили, что каторжники... Они только несчастье приносят, и ничего хорошего из этого не выйдет. Вообще все считали, что это не дело — пользоваться чужой бедой и несчастьем. — Но вы же не возражали, когда на вас работали рабы? — возмущенно восклицала Скарлетт. — Ах, это совсем другое дело. Какая же у рабов была беда, да и несчастливы они не были. В рабстве неграм жилось куда лучше, чем сейчас, когда их освободили. И если она не верит, пусть посмотрит вокруг. Но, как всегда, когда Скарлетт наталкивалась на противодействие, это лишь подхлестывало ее решимость идти своим путем. Она сняла Хью с управления лесопилкой, поручила ему развозить лес и окончательно сговорилась с Джонни Геллигером. Он, казалось, был единственным, кто одобрял ее решение нанять каторжников. Он кивнул своей круглой головой и сказал, что это ловкий ход. Скарлетт, глядя на этого маленького человечка, бывшего жокея, твердо стоявшего на своих коротких кривых ногах, на его лицо гнома, жесткое и деловитое, подумала, тот, кто поручал ему лошадей, не слишком заботился о том, чтобы они были в теле. Я бы его и на 10 футов не подпустила ни к одной из своих лошадей. Ну, а команду каторжников она без зазрения совести готова была ему доверить. — Я могу распоряжаться этой командой, как хочу? — спросил он, и глаза у него были холодны, словно 2 серых агата. — Абсолютно, как хотите. Я требую лишь одного. Чтобы лесопилка работала, и чтобы она поставляла лес, когда он мне нужен, и в том количестве, какое мне нужно. — Я ваш, — коротко объявил Джонни. — Я скажу мистеру Уэлберну, что ухожу от него. И он пошел прочь в раскачку сквозь толпу штукатуров, плотников и подносчиков кирпича. А Скарлетт, глядя ему вслед, почувствовала, что у нее словно гора свалилась с плеч и сразу повеселела. Да, Джонни именно тот, кто ей нужен. Крутой, жесткий, без глупостей. Ирландский голодранец, решивший выбиться в люди, презрительно сказал про него Фрэнк. Но как раз поэтому Скарлетт и оценила Джонни. Она знала, что ирландец, решивший чего-то в жизни достичь, человек нужный, независимо от его личных качеств. Да к тому же Джонни знал цену деньгам, и это сближало ее с ним гораздо больше, чем с людьми ее круга. За первую же неделю управления лесопилкой он оправдал все ее надежды, так как с 5 каторжниками наготовил пеленого леса больше, чем Хью с 10 вольными неграми. Мало того, он дал возможность Скарлетт, а она весь этот год, проведенный в Атланте, почти не знала роздыху, почувствовать себя свободной. Ибо ему не нравилось, когда она торчала на лесопилке, и он сказал ей об этом напрямик. «Занимайтесь своим делом, продажей, а уж я буду заниматься лесом». — решительно заявил он. — Там, где работают каторжники, не место для леди. Если вам этого никто еще не говорил, так я, Джонни Геллигер, говорю сейчас. Я ведь поставляю вам лес, верно? Но я вовсе не желаю, чтобы меня пестовали каждый день, как мистера Уилкса. Ему нужна нянька, а мне нет. И Скарлетт, хоть и против воли, воздерживалась от посещения лесопилки, где командовал Джонни, поскольку опасалась, что если станет наведываться слишком часто, он может плюнуть и уйти, а это была бы просто гибель. Его слова о том, что Эшли нужна нянька, больно укололи ее, потому что это была правда, в которой она сама себе не желала признаться. Эшли с каторжниками производил не намного больше леса, чем с вольнонаемными, а почему, он и сам не знал. К тому же он, казалось, стыдился того, что у него работают каторжники, и почти не общался со Скарлетт. Скарлетт же с тревогой наблюдала происходившие в нем перемены. В его светлых волосах появились седые пряди, плечи устало горбились, и он редко улыбался. Он уже не был тем беспечным Эшли, который поразил ее воображение много лет тому назад. Его словно подтачивала изнутри с трудом превозмогаемая боль, и крепко сжатый рот придавал лицу столь сумрачное выражение, что Скарлетт не могла смотреть на него без горечи и удивления. Ей хотелось насильно притянуть его голову к своему плечу, погладить сидеющие волосы, воскликнуть: «Скажи же мне, что тебя мучит? Я все устрою, все сделаю, чтоб тебе было хорошо». Но его церемонная отчужденность удерживала ее на расстоянии.